Вдруг ближний лес и вся поляна осветились ярким заревом. «Это наши работают, сами на себя накликают», — проговорил незнакомец. Зарево озарило его лицо. «Ах, это ты, Павел!» — вдруг вскричал Штейн. «Узнаешь ли ты меня, которого проворством своим и смелостью избавил от русских у реки? Товарищи, а мы хотели убить его? Да я бы отсек себе руку, если бы она поднялась на него». Вместо смерти пленнику предложили принять участие в общей попойке, во время которой он особенно сошелся с Гриммом. Затем все потянулись к замку. Их путь освещало все увеличивающееся зарево. Глава 18. Спасение Гритлиха. Зарево мало-помалу потухало, небо очистилось от облаков, ночь вступила в свои права. Луна и звезды ярко заблистали на темно-синем небосклоне. По вьющейся змеей лесной дорожке шел усталый Гритлих. Уже более суток бродил он по лесу, без пищи и питья, измученный, изнуренный, но ни голод, ни жажда томили его, а разлука с Эммой. Он не был одинок. Луна провожала его, до верхушки деревьев, мерно качаясь, как бы приветствовали его при встрече. Кругом царствовала томительная тишина, нарушаемая лишь однообразным журчанием горного ручья, пробиравшегося между скал и гулом ветра. Наконец Гритлих остановился, видимо, не будучи в состоянии идти далее, выбрал себе отлогое место, окутался суровым плащом своим и заснул, убаюканный однообразными звуками природы. Вскоре в лесу послышался топот копыт скачущих лошадей и смешанный людской говор, но крепко заснувший Гритлих, к счастью, не слыхал ничего. Луна, между тем, скрылась за надвинувшуюся на нее тучею, и пушистый снег хлопьями повалил на землю. Быстро засыпал он спавшего Гритлиха, так что его едва можно было приметить на земле. Прибывшие всадники, плутавшие долго по лесу, расположились отдохнуть невдалеке от того места, где сном непорочной юности покоился преследуемый ими юноша. Они сняли с голов свои грузные шлемы, покрытые снегом, стряхнули свои латы и оружие и, собравшись в кучу, принялись опоражнивать свои дорожные фляги, ругая, на чем свет стоит своего господина. «Куда этот черт спрятал русского бродягу?» — заметил один из рейтеров Донор Шварца. «Туда», — отвечал другой, — «где нам не найти его? Да и зачем искать? Назад не воротили бы». Прихлопнуть бы его на месте, как комара, вот и все тут, и руки бы не обмочили в крови. Фриц никогда не промахнется, он и иглу уколет, и ножны зарежет, — промолвил третий. — Да ты и сам живая петля, — возразил Фриц. — Для тебя убить человека все равно, что орех щелкнуть. — Что тут считаться, — сказал четвертый. — Никто из наших братьев ливонцев сколько не колотит врагов, а скомины на руках не набил. «Но меня что-то все сильнее пробирает дрожь. Разведем-ка огонь, веселее пить будет». «Ах ты, зяблик!» — заметил, смеясь Фриц. «Завернись в волчью шкуру, да глотни еще из фляги. Душа мера, пей сколько хочешь, ведь мы сегодня немало отбили вина, которое везли в замок гроссмейстера для угощения его гостей». «Нет, пить вино в потемках, что проку», — сказал прозябший и чиркнул по острию своего меча кремнем, искры посыпались на подставленный труд. Прочие побрели отрывать из-под снега хворост. Костер вскоре запылал. «Карл правду сказал», — послышалось замечание, — «при огне пить поваднее». «Ведь как душа-то разгорелась, теперь бы и рука славно бы расходилась». «Подбавьте-ка, подбавьте!» — слышались возгласы. «Чего, вина из фляги или хвороста в огонь и того, и другого?» Огонь на самом деле стал было потухать, и мокрый хворост только потрескивал и дымился. Хворост кое-как нашли и подбросили. Попойка продолжалась. «Товарищи, хотите, я разниму эту колоду на дрова?» — воскликнул заплетающимся языком фриц и указал рукой на спавшего под снегом Гритлиха. «Сам ты колода», — заметил Карл, — «это должно быть зарезанный человек». «Врете вы оба пьяны, стал быть, не разглядите», — заметил один из рейтеров, сам на силу держась на ногах. «Это не колода и не зарезанный человек, а зверь. Дайте-ка я попробую его копьем. Коль подаст голос, мы узнаем, что это такое». Копье сверкнуло, но владевший им, когда стал направлять свой удар, потерял равновесие и упал при громком хохоте товарищей. «И волос с головы твоей не погибнет без его произволения», — говорит Святое Писание. Это исполнилось над беззащитным юношей. По лесу вдруг раздались призывные возгласы: «Сюда, сюда, братцы! Сметайте с них головы мечами, как вениками!» Пьяные рейтеры были застигнуты врасплох. Русские, тоже дозорившие своих врагов, заметя огонь и отправившись на него, добрались до пирующих, рассмотрели их число, медленно подкрались к ним, захватили почти все покинутое ими оружие и, быстро окружив их со всех сторон, начали кровавую сечу, заглушая шумом вопли умирающих о пощаде. В те суровые времена битвы были жестокие, брать в плен не было в обычае. Скоро снег, орошенный кровью, заолел, и земля покрылась трупами. «Четверо наших и все 10 немчинов пали», — сказал один русский воин Иван Пропалому, рассматривая тела убитых. «А вот еще живой», — добавил подошедший другой воин, таща за собою полуживого рейтера. «Он хотел было улизнуть, да я зашиб его». С этими словами он приставил меч к груди рейтера. Иван остановил его. «Оставь его, надо его допросить, а то мы и то сгоряча всех перебили. Надо хоть бы двоих оставить в живых для допроса, порзнь». «Дело, дело, ладно, ладно», — поддержали Ивана остальные дружинники. «Ну, немчин проклятый, рассказывай же, куда вы путь держали и откуда? Тогда мы тебя отпустим, а не то пришибем живо». Несмотря на угрозы, они на силу могли допытаться у ослабевшего от ран пленника, что он послан был владетельным рыцарем Доннершварцем в погоню, забежавшим из замка Гельмст русским, что старый гроссмейстер фон Ферзен готов напасть на них и отомстить за соседей, что он уже соединился со всеми вассалами и соседями, и что число их велико. «А много ли их?» — спросил один дружинник. «Стыдись спрашивать, много ли числом врагов?» — возразил Иван. «Мы не привыкли считать их, узнай только, где они». «Теперь не трогайте же, отпустите его», — продолжал он, — «сохраните новгородское слово свято. Ведь он далеко не уйдет. Прощай, приятель», — обратился он к пленнику. «Если увидишь своих, то кланяйся им и скажи, что мы рады гостям и что у нас есть чем угостить их». «Да не прогневались бы тогда, когда мы незваными гостями нагрянем к ним, в угоду ли не в угоду, а рассчитывайся, чем попало». Пропалый отошел. «Однако огонь-то надобно погасить, а то мы можем преждевременно накликать на себя кого-нибудь», — заметили оставшиеся дружинники и кинули на догоравший костер раненого. Через несколько минут он умер в судорожных корчах. Захватя оружие и одежды вражеские, и погнав перед собой коней их, веселой толпой тронулись русские в свой лагерь делить добычу. Месяц уже побледнел при наступлении утра, и тусклый, отразившись в воде, колыхался в ней, как одинокая лодочка. Снежные хлопья налипли на ветвях дерев, и широкое серебряное поле сквозь чащу леса открывалось взору обширной панорамой. Заря играла уже на востоке бледно-розовыми облаками, и снежинки еще кое-где порхали и кружились в воздухе белыми мотыльками. Гритлих, или лучше отныне будем называть его настоящим русским именем Григорий, наконец проснулся и открыл глаза. Он не слыхал почти ничего, происходившего вокруг него в эту ночь. Усталый до крайнего истощения сил, он спал, как убитый. Звуки голосов и оружия, правда, отдавались в его ушах, но как бы сквозь какую-то неясную тяжелую дремоту и не могли нарушить его крепкий сон. Открыв глаза, он огляделся кругом и с удивлением увидел груду мертвых тел, обломки оружия и вившийся к небесам дым потухшего костра и, наконец, свою одежду, всю опушенную снегом. Он вскоре прозяб, поспешно встал, отряхнулся и не сразу вспомнил, где он и что означает все его окружавшее. Мысль об Эмме снова появилась в его уме и снова отуманила его. Он понял, впрочем, что каким-то чудом избег опасности и благоговейно опустился на колени, забывшись на несколько минут в теплой благодарственной молитве Всеблагому Творцу. Окончив молитву, он пошел далее и, выбравшись из лесу, скоро оставил его далеко за собой. Глава 19. Среди земляков. Случайно Григорий пошел прямо на русский лагерь. Чурчила с Дмитрием, услыхав от Пропалова о намерении ливонцев напасть на них, заторопили дружинников идти в поход и таким образом предупредить врагов. Усиленная работа кипела в лагере. Пропалый первым заметил приближающегося Григория и с изумлением воскликнул: «Это кто еще выступает прямо на меня?» «На ловца и зверь бежит», — сказал Чурчила, подходя к нему с Дмитрием. Несколько дружинников бросились было на незваного гостя, но твердая его поступь, смелый, добродушный вид, а главное, наказ Чурчилы не трогаться с места, остановили их. Григорий все приближался. Каким трепетом забилось его сердце, когда он разглядел своих земляков, узнав их по одежде и вооружению, которые еще со времени раннего детства запечатлелись в его памяти. Шишаки, кольчуги, узловатые кистени, в кружок обстриженные волосы, русский язык, еще памятный ему, все это было перед ним. Он не мог дойти до Чурчилы, Ивана и Дмитрия, молча ожидавших его. Чувство сладкое, невыразимое, никогда им неизведанное, наполнило его сердце. Ноги его подкосились, он упал на колени, протянул руки по направлению к лагерю и зарыдал. «Вот кого искали ливонцы», — подумали про себя Чурчила, Иван Пропалый и Дмитрий. Под щитом неба прошел он невредимо сквозь тысячу смертей. Это русский, это брат, это земляк наш. Они подошли к нему и, не спрашивая его о роде и племени, открыли ему свои объятия. Вся дружина приняла его с выражением радостного восторга. Когда желанный гость отдохнул, утолил свой голод и жажду в кругу близких его сердцу людей при звуках чоканья заздравных чар и братин, все сдвинулось вокруг него, и он рассказал им, насколько мог, о житье-бытие своем в чужой ливонской земле, упомянул об Эмме и умолял спасти ее от злых ухищрений донор Шварца и его сообщников. Чурчила и многие тотчас догадались, кто был этот бесприютный юноша, но не сказали ему ничего, чтобы не прибавить к свежим ранам новых. Они обещали ему во что бы то ни стало добыть мечом головы заклятых врагов его и Эммы. «Куда же ты денешь свою возлюбленную, когда мы выхватим ее из замка, как самую ценную добычу?» — спросил его Чурчила. «Куда? «Отвернусь от нее и отдам ее возлюбленному», — отвечал Григорий. «Как бы не так», — возразил Иван. «Это не по-моему. По-моему, так не доставайся никому. Расколол бы ей череп, да и отдал бы ему. Вестимо, на что ж и добывать ее? Кровь да золото, вот что тянет нас на битву», — послышалось замечание. Григорий молчал, но взгляд его был красноречивее слов. «Хочешь ли ты идти туда вместе с нами?» — вдруг спросил его Чурчила после некоторого раздумья. «Жизнь и смерть готов я делить с тобой, но я изгнанник. Что ж, ведь мы не в гости пойдем. Ты будешь только охранять девицу и отражать удары, направляемые на нее. Тебе жизнь постыла, мне так же», — выразительно добавил Чурчила. «А кто зачем пойдет, тот то и найдет. Понимаешь ты меня?» «Да что его спрашивать? Он наш, на Руси родился, стало быть, должен любить с малолетства меч и копье, а не бабье веретено. Разве иная земля охладила его ретевое?» — с видимым неудовольствием заметил Дмитрий. «Братцы», — отвечал Григорий, схватив их за руки, — «если бы я был ливонцем, и вы бы пришли со мной вести расчет оружием, любо бы было мне потешиться молодецкой забавою, тогда бог весть, чья сторона перетянула бы. Или, к примеру, сказать, когда бы я с вами давно был однополчанином, и мы пришли бы вместе сюда на врагов, не хвалюсь, а увидали бы вы сами, знаю ли я попятную». Глаза его загорелись мужеством. «Гляньте-ка, братцы!» — воскликнул радостно пропалый, указывая на Григория. «Так и пышет весь отвагой. Я готов спорить на что угодно, что не кровь, а огонь льется в его жилах». «Я не договорил еще», — продолжал Григорий. «Чужая земля воспитала круглого сироту и была его родиной. Чужие люди были ему своими. И подумайте сами, должен ли он окропить эту землю и кормильцев своих собственную кровью? Не лучше ли мне на нее пролить свою неблагодарную? Разве вы, новгородцы, выродились из человечества, что не слушаете голоса сердца?» Многие были тронуты его речью и молчали, внутренно соглашаясь с ним, но со стороны некоторых все же послышался громкий ропот. «Брат Григорий», — начал Чурчила после продолжительной паузы. «Всякий, кто чувствует в себе искру чего-то небесного, как бы это пояснить, я не красноглаголист, я прямо скажу, кто называется человеком, у того и тут должно быть человеческое», — он указал на сердце. «Мы понимаем тебя», — продолжал он, — «у нас кроется и любовь, и отвага, и жалость, и сердоболие. А кто не чувствует в себе того, тот пусть идет шататься по диким дебрям или сам со злыми зверями. Ты наш. Мы освобождаем тебя от битвы с твоими кормильцами и даже запрещаем тебе мощным заклятием. Пойдем с нами, но обнажай меч только тогда, когда твою девицу обидит кто словом или делом». Он крепко сжал руку Григория. «Я ваш!» — вскричал последний, обнимая Чурчилу. «Ну, живо! Радуйтесь, товарищи! Пойдем на коней! Настало времечко на смертное раздолье!» — отдал приказ Чурчила. Не прошло и минуты, как все уже были на конях. Вдруг увидали они небольшую толпу, скакавшую на них. Сначала они подумали, что это был пропалый с товарищами, но, вглядевшись, увидали, что это были ливонские рейтеры, направлявшие на них свои копья. Русские бросились им навстречу, но вдруг услыхали громкий хохот. Враги подняли свои наличники, и русские отступили. Это был Иван пропалый с дружинниками, переряженные в платье и доспехи ливонские, отбитые у них в ночную схватку. «Причудник! И что придумал? Теперь ты нам чужак. Что, не узнали? Это я и хотел узнать. Теперь смело пойду прежде вас в замок Гельмст. Там привольно будет. Зачем же ты хочешь идти прежде нас? Смотри, подстрелят. Пойдем к живым на поминке, А вам ведь до этого дела нет. Дожидайтесь, когда я посвечу вам с башен замка, и неситесь скорее доканчивать. Да помните еще слово «Булат». Сказав это, пропалы с товарищами повернули коней и ускакали. «Вперед и мы, товарищи!» — крикнул Чурчила, вонзая шпоры в крутые бока своего коня. Было уже раннее утро. Солнце рассыпало свои яркие, но холодные лучи и играло ими на граненых копьях русских дружинников. Дружина сомкнулась и тронулась. Глава 20. Ряженые в замке. Слова Чурчилы сбылись. Уже смеркалось, когда отважные русские дружинники, переряженные рыцарями, приблизились к замку Гельмст. Близ замка господствовало необычайное оживление. Около подъемного моста несколько рыцарских отрядов ожидало спуска. «Люблю поля вражеские!» — воскликнул Иван Пропалый. «Ну, братцы, чур теперь слушать чутко, глядеть зорко. Если нас не узнают, то мы в одно ухо влезем, в другое вылезем из замка. А если дело пойдет наоборот, зададут нам передрягу. Хорошо, если убьют, а то засадят живых в холодильню». Он указал рукой на проруби окрестных озер. «Что делать? На то пошли, сами вызвались», — послышались ответы. «А вот живые в руки не дадимся», — продолжал Иван. «Нас здесь 11. Постоим часок стеною непрошибною». «Вестимо. Однако у них собак стен-то несокрушимы. Ни меч, ни огонь не возьмет их», — заметил один из дружинников. «И соседей собралось на подмогу им. Число немалое. Вишь, каким гоголем разъезжает один». «Должно их набольший», — заметил другой, указывая на одного плечистого рыцаря, который осматривал стены, галопируя около них на статном иноходце. «Ну, с Богом, Мать Пресвятая Богородица и заступница Святая София, помогите нам, многогрешным!» — с благоговением произнес Иван Пропалый, въезжая в толпу ожидавших рейтеров. «Здорово, товарищи!» — приветствовали последние новоприбывших. «Не видали ли вы русских? Говорят, будто они бежали из нашей земли. Знать, солоно или вьюжно пришлось им. А, впрочем, кто их знает, где они разбойничают?» «Как не видеть?» — отвечал Иван. «Мы немало гнались за ними и общипали у них кое-что из награбленной добычи». При этих словах Пропалый вынул из-за рукавника серебряную опоязку с крупными алмазами, которую он еще ранее отнял у одного рыцаря при нападении на его замок, показал ее своему собеседнику и спрятал снова. «Хоть и темно, но я и в потьмах всегда увижу хорошую вещь», — произнес рейтер с блеснувшими от зависти глазами. «А ты от кого же слышал, что русские бежали?» — спросил Иван. «Мы захватили их прежде, да не добились до сих пор никакого толка. А вчера сам пришел к нам какой-то Павел, бывший при их начальнике телохранитель. Начальник-то его, вишь, чем-то обидел, ну, он и бежал к нам и взялся навести нас на русское гнездо. Объяснил по приметам да по зарубкам деревьев, где оно находится. Наши смельчаки ездили разузнавать, правда ли это». И недавно возвратились и сказывали, что и впрямь там были русские. Они видели на том месте изломанное оружие их, а от большого костра вился еще дымок, так что надо полагать, что они недавно покинули это место, — отвечал рейтер. «Видно, струсили, узнали пройдохи, что мы на них поднялись, да и всполошились. А Павла этого... Что вы, чай притянули за шею? Нет, за что же? Он в чести теперь у нас. Завтра чуть свет выступят отыскивать беглецов. Слышь, какой говор в замке. Все уже в сборе. Мы не последнюю ночку проведем повеселей, да и в поход». Раздался звук рога, возвещавший спуск моста. Цепи загрохотали, и русские смельчаки вместе с ливонцами благополучно въехали с опущенными забралами в широко отворенные ворота замка Гельмст. На дворе замка стоял неумолкаемый говор, рейтеры ходили толпами. Кто держал лошадиную узду и побрякивал ею, кто вел поить лошадь или уже упившегося своего товарища на успокоение. Ржание коней, брецание оружия, рассказы, окрики, споры, хохот и брань — все сливалось в странный своеобразный гул. Иван Пропалый с товарищами поставили своих лошадей в общие стойла и, не заподозренные никем, пошли осматривать замок. На задней его части, выдавшейся острым утесом в глубокий овраг, огибавший стену, из которой камни от действия времени часто отрывались и падали в глубину, находилось отверстие, из которого дружинники приметили вышедшего человека, окутанного с ног до головы широким плащом, несшего что-то под мышкою. За ним вскоре вышли еще несколько человек, которые вместе с первым прокрались, как тати, вдоль стены. Иван ощупал это отверстие и нашел в нем железное замерзлое кольцо, вбитое в медную доску. Он на силу приподнял ее и ощупал чугунные ступени, ведшие вниз. Хотел только что спуститься, но остановился, услыхав сзади голоса, и захлопнул доску. Притаившись вместе с товарищами в расщелине стены, они стали наблюдать. Черные тени возвращались, что-то бережно неся на руках. Передний поднял доску, и все они вместе с ношей на глазах дружинников спустились вниз и захлопнули за собой творила. «Что за дьявольщина?» — подумали с недоумением дружинники. «Это дело надо разузнать. Тут что-то неладно», — решил Пропалый. В обширной приемной комнате рыцарской зале фон Ферзена происходило между тем многочисленное собрание. Стены комнаты были увешаны дорогими казаблатскими коврами, на них висели огромные рыцарские доспехи в полном наборе, производившие на первый взгляд впечатление повешенных рыцарей. В одном углу стоял стол, покрытый медвежьей полостью, на котором лежал большой гроссмейстерский жезл, обвитый широкую золотую тесьмою. В другом углу навалены были горою шлемы, а в противоположном от него углу пылал огромный камин, один освещавший обширную комнату и сидевших за большим, стоявшим посредине, столом рыцарей. Стол был весь уставлен вином и грубую закуску, соленую рыбою, копчеными окороками, свинины и черствым хлебом. Попойка была в полном разгаре и шла уже к концу, что было заметно по опустевшим флягам и блюдам, а также по раскрасневшимся лицам рыцарей. Фон Ферзен сидел среди своих гостей и союзников молча, с опущенную долу головой. Невдалеке от него находился тоже не принимавший участия в пиршестве печальный Бернгард. «Ну, славно попировали, так что не осталось теперь, чем мух кормить», — сказал один рыцарь и встал из-за стола. За ним последовали и другие. «Да что это гроссмейстер повесил голову, как дохлая лошадь? Неужели он так сильно запуган кольчужниками, что и нас, своих защитников, ни во что не ставит?» — спросил тихо один рыцарь другого. «Нет, видишь, тоскует о пропаже дочери, которая, как рассказывает донор Шварц, бежала с его приемышем русским в его отчизну». Спрашивавший рыцарь замолчал, как бы показывая вид, что это до него не касается, а третий, вмешавшись в разговор, заметил: «Только-то, а я думал, что уж не ограбили ли его русские». «Мундшенк!» — послышался пьяный голос из-за стола. «Подайте мне еще выпить за долголетнее существование храбрых меченосцев во все грядущие века!» На этот призыв выпить откликнулись многие. На столе появились принесенные слугами новые фляги и даже бочонки. Пьянство началось с новую силою, и вскоре многие из храбрых меченосцев позорно валялись под столом. Другие, более крепкие, шатаясь из стороны в сторону, бродили по залу, изрыгая проклятия на русских и угрожая им неминуемой гибелью от славных рыцарских мечей. Убитый горем фон Ферзен и Бернгард не могли удержаться, чтобы порой не бросить презрительных взглядов на этих окружавших их бесстрашных победителей фляг и бочонков. Глава 21. За славу, за Эмму. В столовую вошел донор Шварц и, окинув своими посоловевшими глазами присутствующих, подошел к фон Ферзену. «Я всем распорядился», — заговорил он сильным басом. «Не бойтесь, мы настигнем их завтра и вдоволь насытим наши мечи русскую кровью. О, только попадись мне, Гритлих, я истопчу его конем и живого вобью в землю. Дайте мне руку вашу, Ферзен, Эмма будет моею, или пусть сам черт сгребет меня в свои лапы». Фон Ферзен, как бы пробужденный надеждой на отмщение, воскликнул, сверкая глазами: «О, только попадись он мне! Я сам собственными руками разорву его на части! Друзья, верные союзники мои!» — обратился он к присутствующим. «Я разделяю между вами все мои владения и богатство. Да будьте мне Эмму, дочь мою, и проклятого Гритлиха! О, если бы обоих вместе, я даже не знаю, что лучше. Эмму я люблю всем сердцем и без нее не утешусь, но его мне хочется посмотреть умирающим в предсмертных корчах, когда я сам буду по капле выпускать его подлую кровь. О, какое наслаждение! Эмму, повторяю, получит храбрейший. Отомстите же за славу, за Эмму, за меня». «За славу! За Эмму! За гроссмейстера!» — раздались крики, и все повскакали со своих мест, неистово махая обнаженными мечами. Донор Шварц с злобной, язвительной улыбкой посмотрел на Бернгарда. Последний вспыхнул, подошел к фон Ферзену и сказал, обращаясь ко всем: «Выслушайте меня. Они любят друг друга. Разлучить их значит убить обоих. Мое мнение — настичь русских, дать битву, захватить Эмму и Гритлиха и...» Бернгард остановился, ему, видимо, тяжело было окончить начатую фразу. «И что же с ними делать?» — послышался вопрос. «И соединить их?» — твердо произнес благородный юноша. Взгляд фон Ферзена дико блеснул. Остальные даже отступили от Бернгарда в изумлении. «И соединить их!» — повторил тот, как бы наслаждаясь тем сердечным мучением, которое доставляла ему эта фраза. «Замолчи, или я сочту тебя злейшим врагом моим!» — сдавленным голосом сказал ему фон Ферзен. «Он всего лишил меня, а ты что предлагаешь мне?» «Бернгард насмехается над фон Ферзеном», — перешептывались рыцари между собою. «Я бы вырвал с корнем язык его, чтобы он не оскорблял благородного рыцарства. О, я бы сумел научить его уважать и седины», — заговорил было вслух донор Шварц. Бернгард не дал ему окончить угроз, бросился на него с мечом, но вдруг, одумавшись, откинул меч в сторону и, выхватив из камина полено, искусно увернулся от удара противника, вышиб меч из рук его и уже был готов нанести ему удар поленом по голове. Но фон Ферзен бросился между ним и донор Шварцем, да и прочие рыцари их разняли и развели по углам. После обоюдных угроз поссорившихся и громкого хохота рыцарей над донор-шварцем на тему, что его бьют поленом, как барана, ссора утихла, и мир водворился. Фон Ферзен, ободренный перспективой мести, стал веселее и начал усиленно заливать свое горе вином. Последнее развязало ему язык. Он начал мечтать вслух, как они завтра настигнут русских и потешат свои мечи и копья над вражескими телами. Пленник Павел рассказал нам, что эти новгородцы — народ вольный, вечевой, их щадить нечего, они хотя и богаты, а выкупу от них не жди, разве только нового набега, — заметил один из рыцарей. «Да, кстати, я вспомнил о пленниках. Где они?» — произнес фон Ферзен. «Петерс», — обратился он к своему слуге, — «вели их вести сюда». «Сделаем последний допрос. Пора с ними разделаться». Петерс вышел. «А что нас останавливает? Пуститься и далее. Мы соберемся еще большим числом и нагрянем прямо на Новгород. Государь Московии, поговаривают, сам хочет напасть на него. Тем лучше для нас. Мы будем отгонять скот от города, отбивать обозы у московитян. А если ворвемся в самый город, то сорвем колокол свеча, а вместо него повесим опорожненную флягу или старую туфлю гроссмейстера, пограбим, что только попадется под руку, и вернемся домой запивать свою храбрость и делить добычу», — хвастался совершенно пьяный рыцарь, еле ворочая языком. Его речь приветствовали аплодисментами, но один Бернгард усмехнулся и возразил: «Что-то давно собираемся мы напасть на русских, но к нашему стыду до сих пор только беззаботно смотрим на зарево, которым они то и дело освещают наши земли. Уже куда нам пускаться вдаль? Государь Московии не любит шутить. Он потрезвее нас, все говорят». «Не верь, не верь, что говорят, мы сами не верим», — прервали его пьяные крики. Бернгард обвел присутствующих презрительным взглядом и замолк. Через несколько минут раздался звон цепей, и сторожа ввели в залу изнуренных русских пленников. Их было шестеро, они были крепко скованы по рукам и ногам и, видимо, с трудом влачили свои тяжелые цепи. Их выстроили в ряд перед сидевшим за столом фон Ферзеном. «Вы новгородцы?» — спросил их последний. «Новгородцы. А зачем пришли вы к нам? Умереть или убить вас?» «Черт возьми! Что тут вы спрашиваете? Скорее уничтожить надо это русское отродье. Неужели и этих откармливать на свою шею?» — громко проговорил донор Шварц. «Да, пора бы. Мы вам не нужны», — отвечали хладнокровно пленники. Фон Ферзен, которому намек донор Шварца напомнил о Гритлихе и месте, яростно воскликнул: «Да, конечно, затравим их нашими медведями, потешимся напоследок кровавым зрелищем». «Не рыцарское это дело, фон Ферзен», — громко запротестовал Бернгард. «Я, по крайней мере, до последней капли крови буду защищать беззащитных». Фон Ферзен почти с ненавистью посмотрел на говорившего. В зале раздался недовольный ропот, но, к чести рыцарей, надо все-таки сказать, некоторые, хотя немногие, присоединились к мнению Бернгарда. Не желая начинать раздора, фон Ферзен сделал незаметный знак донор-шварцу. Тот понял его, и на губах его заиграла злобная улыбка. Пленников увели по приказанию хозяина, а за ними вышел из залы и донор-шварц. Через несколько минут со двора замка донесся глухой короткий стон, другой, третий, до шести раз. Все догадались, что это значило. Бернгард в ужасе пожал плечами, вздохнул и сам фон Ферзен. С самодовольной улыбкой вернулся вскоре в залу донор Шварц, весь обрызганный кровью, и спокойно осушил кубок, как бы забыв, какое страшное поручение он исполнил. Раздался звон колокола, жалобным звуком, раскатившийся по всему замку, означавший полночь. Камин погасал. Немногие рыцари, еще державшиеся на ногах, собрались в кучу и стали обсуждать последние подробности предстоящей экспедиции. Чокнувшись, выпили еще и опрокинули свои кубки в знак окончания пира и заседания. «За славу! За Эмму! За гроссмейстера!» — раздались громкие крики. «Куда же? На лошадей?» — спросил фон Ферзин, увидя, что многие расходятся. «Нет, сперва в постели. Рок разбудит нас», — отвечали ему. «Тогда завтра, до утра». Все разошлись. Фон Ферзен ушел в свою спальню вместе с Доннершварцем. Бернгард вышел из замка и прошел в парк. Он сам не мог понять волновавших его чувств, но ему хотелось и плакать, и молиться, а главное — быть одному. Глава 22. В подземелье. Пока рыцари с усердием и отвагой, достойной лучшей цели, опустошали содержимое погребов фон Ферзена, русские молодцы в рыцарских шкурах тоже не дремали. «Братцы», — говорил товарищам пропалый, стоя над загадочным творилом, куда на их глазах скрылась таинственная процессия, «мы взбирались на подоблачные горы и на зубчатые башни, но не платили жизнью за свое молодечество. Почему теперь не попробовать нам счастья и не опуститься вниз хотя бы в Тартарары? Я, по крайней мере, думаю, что нам не найти удобнее места, где бы мы могли погреться вокруг разложенного огня. Да, кроме того, мы разузнаем, кто эти полуношники». «Лукавый их ведает, что у них на уме. Может, они для нас же готовят гибель. Мы готовы, идем хоть на край света. Веди нас хоть туда, куда и орел не нашивал добычи. Где конец странствия облаков, мы за тобой всюду», — отвечали ему дружинники. Осторожно подняли они чугунную доску и ощупью один за другим начали спускаться в подземелье. Чутко прислушиваясь на каждом шагу, они медленно спускались все ниже и ниже. Кругом и внизу царила гробовая тишина. Страшная сырость и спертый воздух затрудняли дыхание. Наконец они почувствовали под ногами вместо камней сырую землю. Лестница окончилась. В подземелье было совершенно темно. Вытянув перед собой руки и ощупывая мечами впереди себя, храбрецы двинулись среди окружавшего их могильного мрака. Мечи рассекали только воздух. Вскоре, впрочем, один из дружинников встретил своим мечом стену. Шедшие повернули и увидали вдали слабое мерцание огонька. Дружинники пошли на огонек, и скоро до них стали доноситься голоса людей. При слабом освещении смоляного факела, который держал один из четырех находившихся в подземелье людей, наши храбрецы приблизились к ним, рассмотрели тяжелые своды стен и толстые столбы, подпиравшие закопченный потолок. За последними скрылись они, чтобы быть незамеченными до времени, и стали прислушиваться к разговору неизвестных. Одного из них они вскоре узнали по голосу. Это был Павел. «Ну, Грим, теперь все кончено», — говорил он. «Девица в наших руках. Что же медлит и не идет, рыцарь?» «Ты, молодец, хоть куда, парень не промах», — отвечал Грим. «Только доделывай начатое, а то рыцарь наградит тебя удавкою, как бешеную собаку. Знаю я вас. Ну вот, кажется, шпоры — это он». На самом деле другой факел еще более осветил присутствующих в подземелье. Его нес оруженосец Доннершварца. За ним шел и сам он, пошатываясь на каждом шагу. «Ну что, добыли ли?» — рявкнул он, обращаясь к Павлу. «Наше слово свято», — отвечал тот, указывая рукой на дверь, видневшуюся в глубине, и повел его к ней. «Ну, Грим, черт возьми!» — ворчал, следуя за ним, Доннершварц. «Нашел же ты местечко, куда спрятать ее! Видно, ты заранее привыкаешь к аду!» «Привыкнешь!» — лаконически и лукаво отвечал Грим. «Пропалый!» Подал знак своим, и дружинники последовали за ушедшими. Павел с шумом отодвинул железный засов. Чугунная дверь, скрипя на ржавых петлях, отворилась. В низкой, тоже со сводом комнате, отделенной от подземелья полуразрушенной стеной, висела лампада и тускло освещала убогую деревянную кровать, на которой, казалось, покоилась сладким сном прелестная, но бледная, как смерть, девушка. Шелковый пух ее волос густыми локонами скатывался с бледно-лилейного лица на жесткую из грубого холста подушку. Сквозь длинные ресницы полуоткрытых глаз проглядывали крупные слезинки. Увы, это был не сладкий сон, а губительный обморок. Донор Шварц бросил на нее плотоядный взгляд, но, приблизившись, воскликнул: «Черт возьми, да это не Эмма, это какой-то оглодыш! Жива ли она?» На самом деле Эмма, это была она, исхудала до неузнаваемости. Павел наклонился над лежавшей. «Еще дышит этот живой остов. Она не скоро умрет и здесь, а на свежем воздухе и подавно. Баба живучая. Но что с ней сделалось? Что?» «Испугал я, когда, выманив ее голосом Григория и схватив в охапку, потащил с собой. Сперва она завопила: «Гритли, Гритли, где ты?» «Подожди, с того света он придет за тобой», — сказал я ей. С тех пор она и не двинулась. Но Эмма шевельнулась, или, скорее, вздрогнула от холода и сырости воздуха, которым было пропитано подземелье. Донор Шварц, стоявший немного поодаль от кровати и пожиравший свою жертву жадными взглядами, сделал уже шаг вперед с распростертыми, как бы для объятий, руками. «Не терпится!» — более шепнул пропалый и хотел уже кинуться на него, но у несчастной девушки нашелся другой невидимый хранитель. С потолка оторвался тяжелый камень и упал между ней и донор Шварцем. Негодяй испугался и отступил. «Перестаньте, благородный рыцарь!» — начал Грим с чуть заметной иронией в слове «благородный». «Разнеживаться теперь над полумертвую. Что тратить время по пустякам? Она от вас не уйдет. Идите-ка лучше собирать в поход своих товарищей, и когда они все выберутся из замка, мы с Павлом перенесем ее отсюда к вам. Вы, проводив рыцари, не захотите марать благородных рук своих в драке с русскими и вернетесь домой. Там вас будет ожидать Эмма». «И мы с нашими услугами. Да-да, пусть сам черт заступается за нее, но она будет моею!» — воскликнул донор Шварц. «А теперь я на самом деле пойду», — добавил он, уже дрожа от страха. Предшествуемый оруженосцем с факелом он ушел. Грим с Павлом и двумя подкупленными злодеями остались одни. «Ну а мы что? Улепетнем тоже отсюда», — заговорил Грим, когда звуки шпор умолкли вдали. «Скоро утро, несподручно, да еще вот что мне сомнительно. Куда девались мои земляки? Я знаю Чурчилу как самого себя, он не убежит, разве что в другом месте рыскает за добычью», — отвечал Павел. «А нам что до них? Этого чугунного рыцаря донор Шварца заведем мы в глушь, а там...» Грим сделал выразительный жест рукою. «Нет, пусть они уберутся завтра, а мы разгромим кладовые и отправимся в надежное местечко. Ведь мы с тобой одной шерсти, небось, уживемся везде. А эту полуживую девчонку похоронить здесь? Я не намерен делать угодное донор Шварцу. И теперь же неужели дожидаться ее смерти? Может, она еще и за горами? А у вас... «За плечами!» — крикнул Иван Пропалый и бросился на них. Дружинники последовали за ним. Павел ускользнул, воспользовавшись суматохой. Грим пырнул ножом одного русского, но сам пал под узловатым кистенем Пропалого. Двое других тоже были убиты. Побоище кончилось, и все умыслы злодеев рассеялись прахом. «Куда же девался этот искариотный Павел?» — спросил один из дружинников, отирая свой окровавленный меч. «Поищем и его, но прежде надобно сделать расправу с этой падалью», — отвечал Пропалый, указывая на мертвых и шевелившегося посреди них Гримма. «Чу, отдыхает, силится сказать что-то», — промолвил другой дружинник, наблюдая за Гриммом. «Возьмите, вот тут, у меня за поясом, все, что найдете», — прерывистым голосом заговорил последний. «Только не добивайте меня». «Эк, что сморозил! Да мы и без того оберем тебя», — заметил Иван, обыскивая его, и, нащупав в указанном месте большую кису, вытащил ее и радостно воскликнул. «Правда, эта собака стоит того, чтобы задать ему светлую смерть». В эту минуту Эмма очнулась, приподнялась на кровати и смотрела на всех мутными, но не испуганными глазами. Иван пропал и подошел к ней, помог ей встать. Она продолжала обводить всех диким взглядом. «Наконец я умерла», — заговорила она слабым голосом. «Гритлих, ты взял меня к себе. Да где же ты? О, дай мне полюбоваться на тебя». Она протягивала руки в пространство. «Нет, ты не умерла, ты жива, краснодевица. Мы вырвали тебя у смерти. Вот твои вороги», — сказал пропалый. Эмма взглянула бессмысленным взглядом на трупы. «А они давно уже умерли вместе со мной? Это вы, батюшка, теперь мы не расстанемся с Гритлихом». «Да она полоумная, брось ее, что проку возиться с ней?» — закричали Ивану товарищи. «Нет, возьмем ее с собой из этой преисподней. Тут побывать, так и мы заблажим. Давайте-ка на ее место этого старого Кощея», — сказал Иван. Грима потащили на кровать. Он всеми силами выбивался из рук несших его, но, видя, что усилия тщетны, закричал, что из силы зовя кого-нибудь на помощь. «Захмелел, горлопятина! Погоди, скоро не так запоешь!» — говорил пропалый, укладывая его и связывая своим кушаком. Дружинники натаскали обломки скамеек, древки отвалявшихся в подземелье копий и, навалив их кучу под постель, зажгли факелом. Грим продолжал изрыгать ругательство, но скоро затих, охваченный дымом и пламенем. «Собаки, собачья смерть! Но куда девался окаянный Павел?» — заметил Иван. «Черт в зубах унес!» — отвечали ему товарищи, освещая впереди и около себя все места и неся на руках слабую безмолвную Эмму. Они обыскали все обширное подземелье и, бросив поиски, поднялись через другую лестницу в необитаемую часть замка. Глава 23. Пожар. В этой необитаемой части замка Гельмст стены обвивали полуувядшие плющи, высовываясь наружу из полуразрушенных окон. Совы и филины летали на просторе и, натыкаясь на огонь факела, который принесли с собой из подземелья русские дружинники, чуть не гасили его и в испуге шлепались на землю. Эмму положили на пол, воздух освежил ее, она стала дышать ровнее и свободнее. Иван пропалый, невзирая на сильный холод, окутал ее своим зипуном, а сам, не зная, что с нею делать, куда ее девать и куда самим деться, согласился с прочими, что пора действовать. Они начали подставлять факел к рваным обоям. Последние быстро вспыхивали, но вскоре гасли, шипя от сырости. Видя, что это не действует, дружинники стали собирать горючий материал и, наконец, достигли того, что пламя охватило всю комнату. «Пора!» — чу, петухи перекликаются. «Чей теперь давно за полночь? Наши продрогнут от холода, заждутся. Пожалуй, еще за упокой поминать начнут». «Подумав, что мы погрязли в этой западне по самые уши», — заметил Иван, подпаливая последнюю стену. Все работали усердно, кто шапкой, кто чем попало, раздувая огонь, и скоро пламя широкими языками начало выбивать из окон. «Авось теперь не погаснет огонь, он прожорлив. Как разбежится, так и не уймешь». «Начнет метаться во все стороны, любо-дорого смотреть», — слышались замечания дружинников. «Однако, братцы, горячо оставаться в этой жаровне. Выберемся-ка лучше на приволье». «Братцы, что мучить девиц-то? Кинемте ее лучше на середину, не успеет и пикнуть, как уж ни одной косточки в ней не останется», — предложил один из дружинников, указывая на лежавшую в полузабытии Эмму. «Нет, не тронь, она и так обижена», — сказал Иван. «Душа безвинная восплачется на нас, так Бог накажет». Эмма после их ухода от действия свежего воздуха ожила и, как была в зипуне Пропалова, быстро убежала по стене замка, видимо, сама не зная куда. Спустившись на двор замка, дружинники натолкнулись на груду изувеченных тел. По одежде и оружию они узнали в мертвецах своих земляков. Так вот они, пленники, захваченные ими, о которых говорил вчера рейтор при въезде в ворота замка, подумали русские молодцы. Распаленные гневом и жаждой мщения, они начали со своей стороны дикую расправу над встречными поперечными. Как звери зарыскали они по двору и по замку и рубили сонных служителей. Задумчиво всю ночь расхаживал Бернгард по стенам замка. В его душе боролись между собой противоположные чувства. То он хотел покинуть зверский замок, где немало не уважается рыцарское достоинство, то жадно стремился мыслью скорее сесть на коня и мчаться на русских, чтобы кровью их залить и погасить пламя своего сердца и отомстить за своих. Вдруг стены и весь замок мгновенно осветились. Огонь, пробившись сквозь ветхую западную башню, засверкал на зубцах ее и далеко отбросил от себя яркое зарево. Бернгард испугался за Ферзена и бросился скорее будить служителей, но нашел их всех перерезанными. Между тем, как из соседних комнат до него доносился беспечный храп и носовой свист спящих рыцарей. «Пожар! Пожар!» — закричал он изо всей силы. «Измена! Русские в замке!» — крикнул в ответ ему неизвестный, бежавший прямо на него. Бернгард узнал в нем того русского пленника, которого накануне велел повесить Гримму. «Я вижу, кто!» — грозно встретил его Бернгард, одной рукой схватив его за шиворот, а другой приставив меч к его груди. «Кайся! Сколько вас здесь и где твои сообщники? Тогда я одним ударом покончу с тобой, а иначе ты умрешь мучительной смертью. Заклинаю вас, благородный рыцарь, увериться в моей преданности к вам. Не теряйте времени, спешите на ту сторону замка, к воротам. Там русские в одежде рейтеров Доннершварца. Я узнал их, они как-то прокрались в замок, перебили многих, сбили замки с конюшен, разогнали лошадей ваших и... Верны ли слова твои? Да возьмите меня с собою». Оба они растолкали, кого могли, из спящих, стремглав побежали в указанное Павлом место, хлопая дверями, звуча оружием и неистово крича «Пожар! Пожар! Русские! Пожар! Русские!» грозным эхом пронеслось по замку. Проснувшиеся и оставшиеся в живых рейтеры и служители бросились во внутренние апартаменты замка, где сладким сном покоились непобедимые рыцари. «Вставайте, пожар!» — кричали они им. «Где?» — спрашивали лениво, потягиваясь рыцари. «На западной части башни. О, до нас еще далеко!» Беспечно решили они и перевернулись на другой бок. «Да ведь русские в замке! В чьем? В нашем, в нашем! Уж там дерутся! Чу, какой гам!» «Как?» — воскликнули они испуганно, и полусонные начали метаться по комнатам. «Благородный рыцарь, господин, повелитель мой, владетельный рыцарь Роберт Бернгард послал меня успокоить вас. Русские вчера обманули стражу нашу и вошли в замок в нашей одежде. Их немного, всего 11 человек. Господин мой, с рейтерами уже окружили их гораздо большим числом и просит вас не препятствовать ему в битве, хотя они упорно защищаются, но он один надеется управиться с ними». — сказал рыцарем вошедший оруженосец. «Пусть за ним будет эта слава!» — вскричали обрадованные рыцари. «Да мы с малым числом и драться не захотим!» — добавил другой, зевая во весь рот. Донор Шварц, как короткий приятель дома фон Ферзена, находился с ним вместе в отдаленной от пожара и битвы комнате замка.